Глава 16. Спаси меня из лап чужой войны. На теле на моем чужие руки. Прошу, прости, в том нет моей вины. Избавь меня от этой жуткой муки. Возьми мой мир, хотя он твой уже. И, может быть, зажить когда-то сможет рубец кровавый на моей душе и шрамы от плетей на нежной коже. Хотя все блажь, увы, надежды нет. Сработал механизм, капкан захлопнут. Но в этой тьме твой образ как просвет, как солнце луч, пробившийся сквозь омут. Прошу, родной, за все меня прости. И знай, ты для меня всего дороже. Спасай себя на собственном пути. Ну а меня спасти ничто не сможет. В войне с добром вновь выиграло зло. И изменить мы это не сумеем. Наверное, просто мне не повезло в игре с судьбою стать чужим трофеем. «Орлит!» — воскликнула Тирианна, едва переступив порог большой светлой гостиной. Высокий темноволосый мужчина, старательно изучавший до сего момента какую-то большую схему, резко поднял голову и на мгновение застыл. «Терри?» — проговорил, не веря своим глазам, но в следующую секунду сорвался с места и крепко сжал сестру в объятиях. «Что ты здесь делаешь? Как попала? Почему одна?» Его вопросы сыпались один за другим, но Тирианна оказалась слишком взволнована, чтобы ответить хотя бы на один. «Она со мной», — пояснила Эрлисса, проходя вглубь комнаты. Она сразу заприметила горящий в углу камин и поспешила подсесть поближе к огню. Все же зима в Вертении еще более сурова, чем даже в Сабетире. Орлит перевел удивленный взгляд на гостью и откровенно нахмурился. «Ваше высочество?» — спросил он, мгновенно угадывая личность беловолосой леди. «Да, лорд Брайт, но вы можете называть меня просто Эрлисса. К тому же нас с вами связывает куда больше, чем вы думаете». «И что же вы имеете в виду?» — спросил он, подводя сестру к дивану и заботливо помогая ей снять плащ. «Я не стану ходить вокруг да около, потому что не считаю правильным», — заявила принцесса. «Терри беременна. От моего брата». До сего момента Орлит был уверен, что его уже невозможно хоть чем-то удивить. Но, как выяснилось, сильно ошибался. «Что?» — ошарашенно выдохнул он, пытаясь осмыслить услышанное. Затем повернулся к Тириане и уточнил. «Это правда?» «Правда», — сказала та, опуская глаза. «Срок пока маленький, но...» Она резко вскинула голову и поймала напряженный взгляд брата. «Я боюсь, Орлит. Его семья может не принять. Они могут пожелать избавиться. Я не нужна им», — Терри говорила, запинаясь. Эмоции зашкаливали настолько, что она не могла правильно сформулировать мысль. Поэтому вместо предложений выходили какие-то обрывочные фразы. Но основную суть Орлит уловил. И, присев рядом, крепко прижал ее к себе. «Я не дам тебя в обиду. И племянника тоже», — сказал, желая успокоить. «Но вам нельзя здесь оставаться. Мне доложили, что войска Галия прибудут сюда через час. А может, и того раньше. Будет битва. Вам нужно срочно уходить, пока это еще возможно». «Нет», — замотала головой его сестра. «Я не уйду. Я останусь с тобой». «Терри, пойми, если оборона города окажется слаба, если люди Галия попадут за стены, то живых здесь не оставят». «Нет!» — снова воскликнула Тирианна. «Не уйду! Не брошу тебя!» Сидящая у камина Эрлисса лишь покачала головой и снова подставила ладони к огню. В отличие от подруги, принцесса прекрасно осознавала, что будет, если они попадут в руки вражеских солдат, но не имела никакого понятия, как уговорить Терри уйти. Орлит поднялся, подошел к столу и, что-то написав на обрывке листа, сжал его между ладонями и прикрыл глаза. а спустя мгновение записка исчезла, будто ее и не было. Лиса когда-то слышала, что в прошлом существовало заклинание, позволяющее его так просто обмениваться посланиями. Но Кертон рассказывал, что его секрет давно утерян, и восстановить знания никак не получается. Поэтому манипуляции Орлита показались принцессе настоящим чудом. Лорд Брайт заметил ее удивительный взгляд и, улыбнувшись уголками губ, пояснил. «Семейное наследие. Очень удобный способ передачи информации». «Интересно. А не поделитесь секретом?» — спросила Лиса, но, увидев, как на столе возник похожий листок, замолчала. Орлит же развернул послание, быстро пробежал глазами и, сжав в руке, мгновенно превратил в пепел. «Мне нужно отлучиться на некоторое время», — сообщил, глядя попеременно то на сестру, то на ее подругу. «Никуда отсюда не выходите. За стенами этой комнаты может быть очень опасно. Я скоро вернусь». Обе гости покорно кивнули, прекрасно понимая, что у него есть дела поважнее, чем организация досуга двух девиц. Но если Терри после ухода брата просто устало прилегла на диван, то Лиссе на месте совершенно не сиделось. Сначала она мерила шагами комнату. Потом некоторое время изучала ту самую схему, от которой они оторвали лорда Брайта. А не найдя в ней ничего интересного, прошла к полкам с книгами. Но когда и спустя полчаса ничего не изменилось, Алиса уже была готова завыть от нетерпения. В дверь тихо постучали. На пороге появился тот самый Крайн, который провожал их сюда, и, поклонившись, обратился к Эрлиссе. «Ваше высочество!» — учтиво начал маг, не сводя с принцессы холодных глаз стального цвета. «Его светлость просит вас немедленно явиться к западным воротам». «Он вызывает только меня?» — настороженно уточнила Лиса. «Да», — ответил тот и тут же распахнул дверь. «Прошу, леди, времени мало». «Но как же Трианна? Она останется здесь?» «Да», — четко бросил маг. «Таков приказ. Но...» «За вами прибудет лорд Мадели», — сказал друг Крайн. «Он будет ждать вас у западных ворот. Но нам нужно поторопиться. Отряды принца Галлии уже на подходе». «Иди», — мягко проговорила Трианна, глядя на Лису с пониманием. «Ты принцесса другой страны. Тебе вообще здесь находиться нежелательно. А я останусь с братом». «Нет», — заявила Эрлисса, решительно направляясь к ней. «Одна ты в Сарвар-Акера не останешься, так что поднимайся и пойдем вместе». «Прости, но я не могу», — отозвалась Терри, даже не собираясь вставать. «Орлит сказал ждать его здесь». «Пойдем же», — нетерпеливо повысила голос принцесса. «Терри, пойми, нам вообще не стоило сюда приходить. И я очень удивлена, что твой брат решил оставить тебя здесь. Это слишком неправильно». Она снова покосилась на Крайна, а, заметив на его лице странное озлобленное выражение, даже сделала шаг назад. «Не доверяешь мне, принцесса?» — хмыкнул маг, искривляя губы в ухмылке. «Что ж». И в то же мгновение с его рук стремительно сорвался шар, напоминающий густой туман, и полетел к Эрлиссе. Все произошло так быстро, что она попросту не сумела среагировать. А стоило этой мутной субстанции коснуться ее лица, и сознание будто помутнело. Дальнейшие события она воспринимала как сон, в котором даже пошевелиться не могла. Вокруг царило что-то непонятное. Мир кружился, будто в калейдоскопе. При этом Лиса понимала, что ее куда-то несут. Потом был холод, снег, арка портала, которая вывела в круглую комнату, затем снова коридоры, и, наконец, сознание накрыла тьма. Когда в пространстве между серыми стволами обледенелых деревьев и высокой городской стеной мелькнула арка перехода, Орлит поднял руку, давая знак арбалетчикам и магам быть начеку. Несмотря на то, что они собрались здесь, чтобы встретить союзников и обеспечить им проход в Сарвар-Акера, расслабляться все равно не стоило. Мало ли кому может взбрести в голову построить портал прямо сюда. Тем более в преддверии такого масштабного события, как предстоящий штурм города. Поэтому, когда вместо одного гостя из арки появилось четверо, причем все в черных плащах с капюшонами. Каждый в отряде напрягся, готовый в любое мгновение напасть. Но стоило первому из прибывших открыть лицо и выставить вперед руки, показывая, что при нем нет оружия, Орлит выдохнул и шагнул навстречу. «Не стрелять!» — бросил он своим и прямо встретил напряженный взгляд застывшего перед ним Кая. «Кто с вами?» — спросил, не тратя время на приветствие. Трое за спиной лорда Мадели не шелохнулись, явно рассчитывая сохранить инкогнито. «Друзья!» — спокойно ответил Кай. «И если ты доверяешь мне, то должен доверять и им». Несколько мгновений предводитель повстанцев смотрел в глаза своему союзнику, лихорадочно раздумывая, стоит ли впускать в город неизвестных людей, но быстро пришел к выводу, что выбора нет. Отказать этому карильцу он не мог, а тот прямо назвал чужаков друзьями. «Идемте», — коротко бросил Орлит, разворачиваясь и направляясь к едва заметной калитке, скрытой за колючими кустами, которые даже зимой без листьев оставались такими же скрюченными и густыми. Он прошел первым. За ним Кай и его спутники. А вот весь отряд в белых плащах так и остался за стенами города. Вероятно, именно им выпала честь охранять этот проход. По крайней мере, до начала основного наступления. Лорд Брайт шел молча. И за все время пути ни разу не обернулся. И только когда вся компания оказалась в просторном холле красивого особняка из белого камня, все же соизволил заговорить. «Итак, лишних ушей и глаз здесь нет, так что можете, наконец, представить мне ваших друзей», — недовольным тоном начал Орлит. Кай кивнул и дал своим спутникам знак открыть лица. Предводитель повстанцев оглядывал их и все больше хмурился. «С Эмбрисом вы знакомы», — спокойно сказал лорд Мадели, затем указал рукой в сторону стоявшего рядом с ним Кертона и представил. «Кертон Амадео, верховный маг Карилии». Третий его спутник решил представиться сам. «Просто Дамир», — сказал он, ловя взгляд брата Торианны. Хотя тот уже и так догадался, кто именно перед ним, и прекрасно понял, что Солирский кронпринц присутствует здесь неофициально. И даже больше. Вопреки воле своего императора. «А это, господа, его светлость лорд Орлит Брайт, нынешний герцог Брайтский», — добавил Кай, заканчивая процедуру знакомства. «Что ж», — протянул вертиец, — «прошу за мной». И направился к широкой витой лестнице, ведущей на второй этаж. «Боюсь, что выбраться из города до конца сражения у вас уже не получится», — сообщил он, поворачиваясь к идущим рядом Каю. «Сарвар Акера окружают. Галий отдал приказ взять нас в плотное кольцо. И я не сомневаюсь, что все выходы будут тщательно охранять. Попытаться уйти сейчас — самоубийство. Если бы вы задержались еще хотя бы на 5 минут, то вас встречали бы уже не мои люди». «Значит, — задумчиво протянул лорд Мадели, — нам тоже стоит принять участие в обороне города. Думаю, мы сможем быть полезны». «Я буду благодарен за любую помощь», — ответил Орлит, подходя к двери, перед которой несли службу двое охранников. Он толкнул створку и первым вошел в комнату, где стояла странная тишина. Но стоило увидеть сестру, лежащую на полу без сознания, и вся напускная сдержанность лорда Брайта канула в небытие. «Терри!» — взволнованно крикнул он, бегом преодолевая разделяющее их расстояние. Он упал на колени рядом с девушкой и осторожно приподнял ее голову. «Милая! Сестренка! Очнись!» Его голос срывался. Он подхватил Торианну на руки и переложил настоящий у камина диван, но не смог найти в себе силы отойти от нее. Эмбрис стоял в нескольких шагах и до сих пор не ринулся к любимой только потому, что его крепко удерживал Кай. «Ей лекарь нужен, а не нервный жених. Успокойся! Девочка жива!» «Просто без сознания», — пытался вразумить отец. Но Брис был слишком поражен увиденным, чтобы нормально соображать. Дамир бросил вопросительный взгляд на Кертона. А когда верховный маг Карелии задумчиво покивал, сайлирский принц решительно подошел к Торианне, положил ладонь на ее лоб и прикрыл глаза. «Сон», — сказал он через несколько мгновений. «Повреждений нет. Малыш в порядке». «Думаю, сама бы она на полу посреди комнаты не уснула», — хмуро заметил Кай. Дамир же только вздохнул и, погладив спящую девушку по голове, отступил в сторону. «Уснуть ей помогли», — проговорил, осматривая комнату. С каждым мгновением в нем все сильнее нарастало беспокойство. «Где Эрлиса?» Орлит выглядел белее мела. Он тоже прекрасно понимал, что усыпили его сестру не просто так, а отсутствие в комнате принцессы выглядело уже слишком подозрительно. «Была здесь», — отозвался предводитель повстанцев. «И я просил их не выходить». Тут он сообразил, что у двери стоят охранники, и мгновенно рванул к ним. А когда они с честным видом сообщили, что никого не видели, насторожился еще сильнее. «Ментальное воздействие», — сообщил Кертон, бросив на охранников всего один взгляд. «Они не маги, и блока у них нет. Им просто внушили, что они ничего не видели». «Это что? Получается?» — отрывисто прошептал Эмбрис, пытаясь почувствовать сестру, которой, если верить его ощущениям, в городе точно не было. «Лиссу похитили?» «Не знаю», — резко бросил Кай, направляясь к спящей Тириане. «Нужно ее разбудить. Если кто-то нам что-то и скажет, то только она». Спустя 10 минут отчаянных попыток привести девушку в чувство, Терри все же открыла глаза и в недоумении уставилась на окружающих ее мужчин. Увидев, что она пришла в себя, Эмбрис прошел вперед и присел рядом. «Терри!» — прошептал, крепко ее обнимая. «Напугала меня!» Она мгновенно разомлела в его объятиях так, что почти забыла, и о том, что вроде как прячется здесь именно от Бриса, и что в комнате почему-то находится незнакомый маг и лорд Мадели. И только встретившись взглядом с Дамиром, мгновенно все вспомнила и в ужасе вцепилась в руку Эмбриса. «Лисса!» — проговорила она, запинаясь. «Ее унес тот мужчина, что привел нас сюда. Кажется, его зовут Крайн, и я не смогла ему помешать». «Крайн?» — прорычал Орлит, глядя на сестру с неверием. «Он не мог». «И все же он это сделал», — мрачным тоном отозвался лорд Мадели. «А я предупреждал». Лорд Брайт резко обернулся. «Я знаю его 10 лет. Он не мог предать. Он клялся мне в верности». В голосе Орлита звучало отчаяние. Ведь он на самом деле доверял этому человеку. Считал его другом. Почти братом. «А он тебя и не предавал», — философским тоном ответил ему Кай. «Он просто утащил куда-то Эрлиссу. Думаю, решил вручить ее Галию. В обмен на прощение или деньги». «Вероятно, он не верит в успех твоей затеи, вот и решил обезопаситься». «Дурак!» — рявкнул Орлит, нервно сжимая кулаки. Потом обернулся к Кертону и спросил. «Вы можете узнать, где она?» «Могу», — мрачно ответил маг. «Нужна карта мира и капля крови ее брата. Но сейчас это бессмысленно. Мы все равно не сможем покинуть город до конца битвы». «Значит, мы ускорим ее финал», — резко заявил Дамир, устало падая в кресло. Ему было страшно представить, как Галий может использовать такой козырь, как карильская принцесса. Но в одном он не сомневался ни капли. Эрли нужно спасать, и как можно скорее. Мрак медленно отступал. Но сознание упрямо не желало возвращаться. Лисса попыталась открыть глаза, но они не поддались. В теле ощущалась такая невероятная слабость, что просто не было сил разлепить веки. Она чувствовала, что лежит на чем-то мягком и узком, вероятно, на софе или диване, и рядом отчетливо ощущалось чье-то присутствие. Скрипнула дверь. Послышались грубые, уверенные шаги. Раздался отчетливый звон монет. «Здесь 5000», — ровным тоном проговорил незнакомый мужской голос. «А теперь я даю тебе 3 минуты, чтобы покинуть не только мой дворец, но и страну. И если ты не успеешь, то...» «Можете не продолжать, Ваше Величество», — заверил собеседник и, судя по скрипу кресла, поднялся на ноги. «Было приятно иметь с вами дело». Снова шаги, на сей раз удаляющиеся. И опять все стихло. На несколько минут. Эрлиса лежала, боясь пошевелиться и как-то выдать, что пришла в сознание. Она уже поняла, что находится в руках некоронованного вертийского императора, который, судя по обращению, уже считает себя правителем и даже представить боялась, для чего могла ему понадобиться. Вскоре снова распахнулась дверь, и в комнату вошли двое. «Ваше Величество, все готово!» «Отлично!» — бросил Галий и, судя по шороху, откинулся на спинку кресла. «Приведите леди в сознание и начнем!» Вот теперь Лисе стало по-настоящему страшно. Она ни разу не встречалась с вертийским кронпринцем лично, но слышала о нем очень много плохого. «А леди уже и сама очнулась», — насмешливо сказал Галий. «Тем лучше». Ее мягко потянули за локоть, помогая сесть. И лишь теперь она рискнула открыть глаза и осмотреться. Принцесса сидела в углу на красивой софе и, судя по всему, в личном кабинете будущего императора. Сам он восседал за большим письменным столом из черного дерева и смотрел на нее со снисходительной усмешкой. Будь-то она была глупой мышью, которая так легко попалась в лапы хитрого кота. Галия она видела впервые, но почему-то ни секунды не сомневалась, что перед ней именно он. На вид ему было около 45, а может и 50. На круглом лице горели превосходством чуть раскосые светло-карие глаза. Сам сидящий в кресле мужчина показался Лисе очень большим. Огромные руки, широкие плечи и очень толстая шея. Вообще, внешне он куда больше походил на мясника, чем на принца. Но царственное выражение лица все же выдавало аристократа. Волосы Галия на первый взгляд могли показаться седыми. Но Эрлисса прекрасно знала, что такой белоснежный оттенок дает только использование темной магии. И стало еще страшнее. Но она не позволила ни единой эмоции отразиться на своем лице. «Леди», — сказал хозяин кабинета, поприветствовав ее кивком, — «разрешите представиться. Галий Армал, правитель Вертийской империи. Это?» — он указал на стоящего рядом с ним высокого темноволосого мужчину с суровым равнодушным лицом. «Мой личный секретарь, Арима Берт. А это?» Принц повернулся в другую сторону, где в кресле сидел такой же беловолосый старец в пурпурной мантии. «Селестер Гратти, мой верховный маг». «Эрлисса Карильская Мадели», — ответила девушка, немного успокоившись. Судя по всему, убивать ее пока не собирались, а это уже очень хороший знак. По крайней мере, ей так казалось. «Дабы не ходить вокруг да около, я сразу скажу, для чего вы здесь. Тем более, что времени у нас очень мало», — все тем же спокойным, отстраненным голосом проговорил Галий. Она посмотрела на собственные руки и с досадой заметила на одной антимагический шнурок. Но в отличие от тех, что она встречала раньше, этот был очень тонким и состоял целиком из сплава Сириллиса. Он представлял собой цепочку тонкого плетения и крепко перетягивал предплечье, впившись в кожу до крови. «Я ваша пленница?» — холодным тоном уточнила Эрлисса, прямо встречая взгляд принца. «Увы», — развел он руками, — «и останетесь ею, если ответите отказом на мое предложение. Хотя я не сомневаюсь, что ваш ответ будет отрицательным». «И что же за предложение?» — спросила Лисса, все больше настораживаясь. «Руки и сердце», — бросил Галий с холодной улыбкой. «Согласитесь, этот брак — прекрасный способ не допустить войны между нашими странами. Ваша мать и так отдаст мне все, что я захочу. А хочу я немного. Всего лишь то графство, что и так испокон веков принадлежало Вертинии и соседнее, где располагаются залежи металлов. Да и молодая красивая девушка с таким интересным даром к темной магии видится мне прекрасной кандидатурой на роль матери моих детей. Увы, моя бывшая супруга не смогла подарить мне наследника». «Простите, ваше высочество, но я вынуждена ответить отказом», — бросила Лисса, гордо расправляя плечи. «У меня уже есть жених». «Меня это не беспокоит», — улыбнулся Галий. «По сути, я не сомневался, что вы откажетесь. Боюсь, что ваше мнение здесь никакой роли не сыграет. Как только сюда доставят все необходимое, мы проведем ритуал». «Но...» — растерянно протянула девушка, вспоминая все, что слышала о подобных вещах. «Без моего согласия ритуал не свершится». «Думаю, милая, мы говорим о разных ритуалах», — — отозвался принц. «Тот, что проведем мы, несколько отличается от того, что вам известен. И он не требует согласия невесты. Фактически он не просто соединит нас как супругов, а в некотором роде даст мне право хозяина». «Что?» — бесцветным тоном прошептала Эрлиса. «Но это же темная магия». «Именно», — подтвердил Галий. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел лакей с большим подносом, на котором располагались кинжал, кисть, бокал с красным вином и пара непонятных склянок. «Вот и все». Голос будущего императора прозвучал для ненашутку перепуганной Лисы сигналом к действию. Она резко подскочила на месте и хотела ринуться к двери, но не смогла сделать и шага. «Мне не нужны лишние проблемы, леди Эрлиса», — насмешливо бросил Галий. «А у вас довольно бойкий характер, поэтому пришлось прибегнуть к кое-каким средствам. Не беспокойтесь, это пройдет через пару часов. Мы как раз успеем все закончить». Повинуясь жесту своего правителя, спокойный, как скала, Арима решительно направился к Лиссе. Не обращая внимания на ее слабые попытки сопротивляться, он подхватил девушку на руки, пронес через кабинет и уложил прямо на стол. Она попыталась вырваться, но организм оказался настолько ослаблен, что совершенно не желал слушаться. Когда же престарелый маг с непроницаемым лицом закатал рукав ее рубашки и сделал кинжалом длинный надрез на запястье, Эрлиса все же закричала, но ее рот тут же накрыла сильная рука секретаря Галия. «Ну что же вы, леди?» — усмехнулся принц. «Не стоит верещать, как свинья на скотобойне. От этой раны вы не умрете. Нам всего лишь нужно немного вашей крови». Подтверждая его слова, маг принялся собирать вытекающую из раны красную вязкую жидкость в стеклянный сосуд. Наблюдая за тем, как он наполняется, Лиса ощутила такой ужас, что тело начала бить мелкая дрожь. Оставив в покое ее руку, маг сделал надрез на руке Галия и добавил его кровь в тот же сосуд. Потом тщательно перемешал и вернулся к распростертой на столе девушке. «Будет больно», — бросил он равнодушным тоном, отчего Лиса снова дернулась. Но никто из мужчин не обратил на это внимания. Маг расстегнул ее камзол и рубашку, вылил половину собранной крови в бокал с вином, а в оставшуюся кровавую смесь добавил какое-то резко пахнущее масло. Макнув кисточкой в получившуюся субстанцию, он принялся вырисовывать на оголенном животе принцессы какой-то знак, рассмотреть который она так и не смогла, а закончив, убрал все на поднос и, расположив раскрытую ладонь над Лисой, сказал всего одно слово на непонятном языке. В тот же момент его рисунок вспыхнул самым настоящим огнем, а девушка снова закричала. Рот опять накрыла рука Арима, но боль была такой, что Эрлиса дергалась всем телом, чтобы хоть как-то попытаться ее заглушить. Ей показалось, что сейчас умрет, но огонь наконец потух, и боль начала медленно успокаиваться. «Ваше Величество!» — позвал маг, протягивая Галию бокал. «Нужно сделать несколько глотков». Принц, понимающе кивнул, принялся пить. Затем вернул сосуд с вином магу, и тот решительно двинулся к девушке. «Берт, откройте ей рот!» — скомандовал Галий, наблюдая за происходящим со сдержанным любопытством. Лисса попыталась укусить Арима, но ничего не вышло. А когда в горло полилась отвратительная жидкость, ее едва не вырвало. Остатки вина маг вылил на живот принцессы, где теперь красовался непонятный символ, и отошел в сторону. «Для завершения ритуала», — начал он, но был остановлен знаком принца. «Селестер, я прекрасно знаю, что нужно сделать, чтобы появились эти пресловутые татуировки», — сказал Галий, одаривая мага полным иронии взглядом. Затем повернулся к секретарю и добавил. «Арима, друг мой, будь так любезен, доставь ее высочество в отведенные ей покои и сообщи Ирме, что я буду через 10 минут. Пусть поторопится». Лису снова подняли на руки и куда-то потащили, но ей было уже все равно. Обожженный участок кожи на животе жутко болел. Во рту стоял привкус крови и вина, а сознание накрыло чувство безысходности. Она даже не пыталась строить иллюзий о том, что сейчас мигнет вспышка, и в коридоре появится Дамир на белом крылатом коне и спасет ее. Так могло быть только в сказке, слишком далекой от реальности. И в этой самой реальности она находилась в Вертийском императорском дворце, куда практически невозможно попасть без разрешения. А ее любимый Дэми даже примерно не знал, что она в беде, потому что ее, Эрлису, угораздило от него сбежать. В просторной светлой спальне их встретила тучная леди в черном платье. Не говоря ни слова, она принялась раздевать ослабленную принцессу, а такой же равнодушный Арима помогал ей с совершенно бесстрастным лицом. После того, как на Лиссе не осталось ни единой вещи, ее уложили на застеленную шелковой тканью кровать под темным балдахином. Почти в тот же момент распахнулась дверь, и в спальню вошел Галий, теперь показавшийся таким огромным, что Эрлиса внутренне сжалась от стыда и бессилия. Будущий вертийский император окинул тело принцессы оценивающим взглядом и довольно улыбнулся. «Выйдите!» — холодно бросил он стоявшим в стороне Ирме и Арима, и, не дожидаясь, пока они покинут комнату, начал раздеваться. «Клянусь, вы за это заплатите!» — прорычала Лисса, глядя на него с ненавистью. «Даю вам слово, что если вы сейчас ко мне прикоснетесь, то долго не проживете!» «Девочка, не стоит разбрасываться словами!» — насмешливо ответил он, стягивая светлую рубашку и ленивой походкой направляясь к кровати. «Ты больше не карельская принцесса! Теперь, дорогуша, ты моя жена!» «Нет!» — выкрикнула Эрлисса и снова попыталась подняться, но тут же рухнула обратно. «Нет!» — повторила тише. «Этот ритуал! Он не закончен!» Это же темная магия, я знаю. Правильно, бросил Галий с самодовольной улыбкой. Вот только ритуалы единения, каким бы способом они ни проводились, обратной силы не имеют. Я не давала согласия, снова попыталась возразить девушка. Она понимала, что ее не просто так раздели, и всеми силами старалась оттянуть неизбежное. А оно мне и не нужно, и знаешь почему? В его холодных глазах мелькнул настоящий триумф. «Потому что теперь ты не имеешь собственной воли!» По мере его приближения Лисса все больше напрягалась и даже попыталась отползти назад, но холодные пальцы Галия тут же схватили ее за лодыжку и потянули обратно. «Пусти, мерзкий ублюдок! Не смей ко мне прикасаться!» Снова закричала Эрлисса, у которой от страха даже появились силы дернуть ногой. Ее пятка угодила Галию в бок, не причинив особого вреда. Но этого мелкого тычка хватило, чтобы с его отрешенного лица слетела маска равнодушия, обнажив истинные эмоции. «Лежи смирно!» — раздраженно скомандовал он, глядя в глаза девушки. И в тот же момент она почувствовала прокатившуюся по всему телу острую боль и сама не поняла, как подчинилась. Принц ухмыльнулся и окинул присмиревшую супругу самодовольным взглядом. «Вот так? Больно тебе?» Она не ответила, прикусив губу и отчаянно стараясь сдержать подступившие слезы. «И так будет каждый раз, когда ты вздумаешь мне перечить». В его голосе появились устрашающие нотки, от которых Лиссе стало жутко. Но она все равно не желала сдаваться. Не могла так просто взять и примириться с ужасным поворотом судьбы. Галий потянул ее за руку, вынуждая сесть. Затем коснулся подбородка и склонился к лицу своей жены. Но как только попытался поцеловать, Эрлиса, что было силы, укусила его за губу. Этого он не стерпел. Скривившись от неожиданной боли, отпрянул, замахнулся и ударил ее по лицу. Лиса вскрикнула и схватилась за щеку. Казалось, вся левая часть лица превратилась в одну большую, пульсирующую рану. «Маленькая дрянь!» — прорычал Галий с клокочущей злостью. «Знай, ты сама это заслужила! Я хотел поберечь, но теперь уж точно не стану!» Принцесса не понимала, о чем он говорит. После удара ее мысли стали путаться, а мир перед глазами расплывался. «Перевернись на живот!» — скомандовал вертиец резким жестом, вытирая кровь с прокушенной губы. И тело опять повиновалось. И снова подчинение сопровождалось волной дикой боли. Лиса пыталась сопротивляться, но не вышла. «Теперь встань на колени!» Тело выполнило приказ мгновенно, к ужасу Эрлисы. А когда холодная влажная рука легла на спину, заставляя прогнуться, девушка вздрогнула от жуткого отвращения. Все, что случилось потом, она с огромной радостью забыла бы, как самый страшный сон, как самый ужасный из возможных кошмаров. Она не могла поверить, что это происходит на самом деле. Сначала думала, что против неприкосновений Галия быть ничего не может. Но когда он без какой-либо подготовки ворвался в ее тело, Лисса в полной мере осознала всю жуть происходящего. Но принцесса запретила себе кричать. Дала себе слово, что насильник не услышит от нее ни звука. Но вот слез, бесшумно стекающих по щекам, сдержать не смогла. Они тихо падали на шелковое покрывало, оставляя маленькие мокрые точки. Эрли даже попыталась сосредоточиться на них, чтобы хоть как-то отвлечься от того, что делал с ней. Кто? Муж? Боги! Да как такое вообще могло произойти? К счастью, Эрлиссы все закончилось довольно быстро. Как только ее отпустили, она обессиленно рухнула на кровать и с дикой ненавистью уставилась на Галия. Тот же поспешно натянул брюки и с удовлетворением посмотрел на свое правое запястье. Там красовалась татуировка. Древний символ рода карельских королей. Черная пантера, окруженная зеленоватым свечением. «Теперь ты, Эрлисса Армал, моя законная супруга. Ритуал завершен», — равнодушно бросил принц. «Через 2 дня коронация. И моя, и твоя». Он подошел ближе и провел пальцем по ее обнаженной ноге. «Сегодня ты познала мою грубость, но я могу быть и ласковым. Все зависит от твоей покорности. И да, и если ты еще не поняла, на твоем животе нанесен знак подчинения. Ты выполнишь каждый мой приказ, даже если мне придет в голову заставить тебя спрыгнуть с крыши. Поэтому, дорогая супруга, лучше сразу смирись и будь покорной, иначе боль станет твоим постоянным спутником». Галий подхватил с пола свою рубашку и вышел, оставив девушку одну. И как только за ним закрылась дверь, она стыдливо натянула на себя край шелкового покрывала и, подтянув ноги к груди, заплакала. Вероятно, действие снадобья, которым ее напоили во время ритуала, прекратилось, и теперь принцесса смогла нормально мыслить. Взгляд сам собой упал на правую руку, на которой появилось изображение летящего орла, окруженного зеленым сиянием. И Лисса осознала, что это конец. Она действительно замужем, пусть и против воли. Да, Гали использовала один из забытых, запрещенных темных ритуалов. Но кого это волнует? Он — хозяин Вертинии, а ее родители не станут развязывать войну. Тем более, что ничего уже не исправить. «Дэми», — прошептала Эрлисса сквозь слезы, представляя образ Дамира. «Прости». Наверное, только теперь она поняла, какой была дурой. Оскорбляла его, игнорировала, отталкивала. Сбежала. Для чего? Чтобы оказаться чужой женой? Чтобы в один момент потерять все? «Я так тебя люблю», — проговорила сдавленным шепотом. «Боги, люблю». Как жаль, что поняла это только теперь, когда обратной дороги уже не было. Ком внутри стал разрастаться и вскоре лопнул, превратившись в огромную дыру. Сердце ныло, а слезы даже и не собирались останавливаться. Она старалась не думать о том, что ждет ее в будущем. Да и будет ли оно вообще? Но в какое-то мгновение мрачное состояние полной безысходности будто вспышкой рассекла странная мысль. Она прозвучала так, словно была произнесена Брисом, хотя Лисса прекрасно знала, что такое невозможно. «Не сдавайся! Держись! Пока ты жива, надежда еще есть!» И этих слов оказалось достаточно, чтобы она мгновенно взяла себя в руки и даже нашла силы сесть. «Пошел ты, Галий, к демонам!» — прорычала в пустоту комнаты, растирая по лицу слезы. «Нельзя сдаваться! Нельзя!» — пронеслось в ее мыслях. «Ведь отец всегда говорил, что никогда не нужно терять надежду. Ты силен, когда веришь в победу. Когда даже в сотый раз упав, все равно поднимаешься. А выход обязательно найдется. Пусть не сейчас, пусть позже, но все наладится». И тут перед мысленным взором стало лицо матери. Вот уж кто-кто, а Эриол бы точно не стала впадать в панику. Она бы не опустила руки. Она бы боролась, искала выход и обязательно бы нашла. И Эрлисса, как достойная дочь великой королевы, просто не могла, не имела права покорно смириться с обстоятельствами. С этими мыслями она поднялась с кровати и, медленно держась за стенку, направилась к двери, за которой вроде бы располагалась ванная. Сейчас ей больше всего хотелось смыть с себя следы произошедшего между ней и Галлием, чтобы даже запаха не осталось. Уже сидя под струями душа, Лисса неожиданно вспомнила слова Дамира о том, что он никому и никогда ее не отдаст. И сейчас ей очень хотелось верить, что так оно и будет, что он не оставит ее здесь, что найдет способ забрать, вернуть. Но нужна ли она ему теперь, когда была с другим, когда она чужая жена? На этот вопрос ответа, к сожалению, не было. Несмотря на все связывающее ее и Дамира, Эрлисса сомневалась, что он на самом деле испытывает к ней какие-то чувства, что любит ее. «Боги!» — проговорила принцесса, с силой сжимая борт керамической ванны. «Клянусь, если Дамир вернет меня себе, если он любит меня, я больше никогда даже мысленно не оскорблю его». Увы. Но только потеряв, она осознала, что на самом деле значил для нее Сайлирский принц. Сейчас, когда не осталось никакого смысла в притворстве, Лисса честно призналась самой себе, что ее ненависть была всего лишь защитой от собственных чувств, которые она считала безответными. И глубоко вздохнув, Лисса прикрыла глаза и представила лицо Дамира. «Услышь меня, Дэми», — сказала она шепотом. «Где бы ни был, знай, я люблю тебя».